Теперь я старался не приближаться к Демпстеру, но регулярно видел его издали. Раз от раза он все больше походил на человека, сломленного жизненными невзгодами. Он не согнулся, но сильно исхудал и стал окончательно похож на ненормального. Пола я видел только однажды. Заметив меня, он с ревом бросился домой. Мне было его очень жалко. А вот миссис Демпстер я встречал очень часто. Она приобрела страсть к прогулкам и визитам и часами бродила от дома к дому, таскалась, как выражались многие женщины, навязывая хозяйкам пучки вялого ревеня или подгнивший салат, или еще какую-то продукцию своего огорода. Без моих рук огород Демпстеров пришел в полное запустение, и ничего в нем толком не росло. Однако миссис Демпстер все время хотела кому-нибудь что-нибудь подарить и очень обижалась, когда соседки отвергали эти подношения. С ее лица не исчезало приветливое, но до ужаса не дептфордское выражение. Она бродила бесцельно, куда глаза глядят, и порой умудрялась посетить какой-нибудь дом трижды за одно утро. К вящей досаде хозяйки, занятой по кухне или стиркой, или еще чем. Я помню, как вела себя в подобных случаях моя мать. Никудышная актриса, она все-таки умудрялась изобразить, как она рада нежданному подарку, и непременно навязывала дарительнице что-нибудь взамен, по преимуществу и не скоро портящейся. Она всегда помнила, что приносила миссис Демпстер в прошлый раз и рассыпалась в благодарности, говоря, как удачно это пригодилось, хотя обычно все тут же отправлялось на помойку. «Эта бедняжка так любит делать подарки», — говорила она отцу, — «и было бы просто нечестно ее обижать. Очень жаль, что люди, которым действительно есть что отдать, не берут с нее пример». Я избегал непосредственных встреч с миссис Демпстер, потому что она каждый раз говорила: «Данстабл Рамзи, да ты ведь уже почти взрослый мужчина. Почему ты к нам не заходишь? Пол по тебе скучает, он все время так говорит». Она то ли забыла, то ли никогда и не знала, что Амаса Демпстер отказал мне от дома. Каждый раз, когда мне встречалась миссис Демпстер, я ощущал угрызение совести и неясную тревогу за нее. Ее мужа я не жалел ни вот столько. Глава 10. Блуждания миссис Демпстер закончились 24 октября 1913 года в пятницу. Было уже почти 10 вечера, мы с отцом читали, расположившись у печки, мать шила что-то детское для благотворительного базара в пользу миссионеров, а Вилли был на репетиции молодежного оркестра, организованного одним местным энтузиастом. Вилли играл на корнете и обхаживал первую флейту, некую Аду Блейк. Неожиданно постучали в дверь. Отец пошел открывать и после недолгого, неслышного нам разговора, попросил поздних визитеров зайти и подождать, пока он натянет сапоги. Визитеров было трое. Джим Уоррен, наш поселковый полицейский на полставки, а также Джордж и Гарнет Харперы, известные любители грубых розыгрышей. Только сегодня они выглядели на редкость серьезно. «Исчезла Мэри Демпстер», — объяснил нам отец. Джим организует поиски. «Ага», — сказал полицейский, — «после ужина ее не видели. Преподобный пришел домой в 9, а ее нет. В городе уже все осмотрели, теперь пойдем проверим карьер. Если и там нет, будем искать в реке». «Ты тоже сходи с отцом», — сказала мне мать, — «а я пойду к Демпстерам, присмотрю за Полом, ну и чтоб все было готово, когда вы приведете ее домой». В этих фразах было много подтекста. Во-первых, мать признавала меня взрослым мужчиной, которому можно доверить серьезное дело. И второе. Значит, она знала, что я волнуюсь за Демпстеров, не меньше ее самой. Интересно, что за все эти месяцы никто меня не спросил, почему я перестал им помогать. Скорее всего, родители знали, что Амаса Демпстер отказал мне от дома, и списали это насчет его идиотской, все возраставшей гордыни, такого демонстративного «сам справлюсь». Но если миссис Демпстер пропала в ночи, все дневные соображения шли по боку. Опыт первопоселенцев не был еще забыт, и наши сограждане умели отличать серьезную ситуацию от всяких пустяков. Я, сломя голову, бросился за фонариком. Отец недавно купил машину, весьма экстравагантный поступок для тогдашнего Депфорда. И фонарик постоянно хранился в инструментальном ящике, прикрепленном к подножке, на случай, если ночь застигнет нас со спущенной шиной. Мы сразу же направились к карьеру, где уже собралась большая группа мужчин, человек 10-12. Я был удивлен, увидев среди них мистера Махафи. мирового судью.